Пока, пробурчал Лео, но так тихо, что никто не расслышал. И в тот же момент на Карлу напал неудержимый приступ истерии. Лицо ее вдруг стало пунцовым. Она стукнула кулаком по столу. «Я не верю!» — воскликнула она срывающимся голосом. «Ты, мама, хочешь, чтобы я задохнулась в этих стенах? А я предпочитаю полное разорение. Понятно тебе, разорение. Чем эта серая жизнь лучше уж упасть на самое дно? Как раз вчера я говорила Лео, что днем и ночью думаю об этом. Вот и сегодня утром, едва я встала и взглянула в зеркало, я сказала себе, для меня начинается Новый год жизни. Он должен быть совсем не похожим на прежний, потому что дальше так жить нельзя. Нельзя, невозможно. Внезапно лицо ее из пунцового сделалось бледным, как полотно. Она опустила голову и разрыдалась. Все трое в смятении переглянулись. Мария Грация поднялась. Слезы дочери показались ей вполне искренними, а значит, не стоило придавать значения всем ее предыдущим обвинениям, и подошла к ней. «Ну, охота тебе плакать. Так, без всякой серьезной причины. Ну, успокойся. Сегодня твой праздник. Не надо плакать, детка». Карла не поднимала головы. Ее всю сотрясали рыдания. Но мягкие и успокаивающие слова Марии Грации на миг перенесли ее во времена детства с его ребяческими огорчениями, материнской лаской, и постепенно глухая боль сменилась робким чувством растроганности. Она словно увидела себя такой, как прежде, маленькой девочкой, и ей внезапно стало до боли жалко утраченной невинности и беззаботности. Сквозь пелену слез она различала полузабытых сверстников тех далеких дней. Все это длилось одно мгновение. Потом до нее донесли слова Лео. Он тоже стал ее утешать. «Ну, улыбнись же. Зачем плакать?» Она подняла голову. «Вы правы», — твердым голосом сказала она, вытирая слезы. «Сегодня мой день рождения». Хотела добавить что-то еще, но сдержался. «Надо же! Сидеть за праздничным столом и плакать!» — воскликнул Лео. Мария Грация глупо улыбалась. «Как все это горько и сладостно!» — подумала Карла. Лишь Микеле не сдвинулся с места и не произнес ни слова. «Самая настоящая истерика!» — подумал он, когда Карла вдруг залилась слезами. «Если бы она полюбила юношу, ее сверстника, а тот ответил бы ей взаимностью, она была бы спокойной и счастливой». Он не делал никакого различия между сестрой и матерью. С Лео все трое казались ему нестерпимо фальшивыми и чужими. Он смотрел на них и с тоской спрашивал себя, «Неужели это и есть мой мир, близкие мне люди?» Чем дольше он их слушал, тем больше они казались ему нелепыми и эгоистичными. Хотя каждый и был по-своему искренен. «Веселиться», — подумал он, — «я должен веселиться». Но то ли из жалости к ним, то ли из отвращения, он сам этого не понимал. Но когда он в сотый раз смотрел на сидящих за обеденным столом Лео, мать, Карлу, не меняющихся, все таких же ущербных, лицо его невольно хмурилось, а глаза слипались от усталости. «Тут какая-то ошибка. В этом должна быть какая-то ошибка», — повторял он тихонько, наклонив голову, чтобы скрыть подступавшие слезы. А остальные ничего не заметили и ничего не поняли. Наконец фрукты были съедены, у каждого возле тарелки стоял бокал, а Лео внимательно изучал этикетки двух бутылок французского шампанского, которые только что принесла служанка. «Это хорошее», — объявил он, наконец, с видом знатока, — «а это просто отменное. Сначала одну, а немного позже другую», — рассудительно сказала Мария Грация. «Откупорите вы ими, румячи». Лео взял бутылку, снял с нее проволочную оплетку. «Раз, два, три!» — театрально произнес он, и при слове «три» пробка вылетела, и Лео, поспешно, чтобы не выплеснулась пена, наполнил каждому бокал. Все встали. На всех четырех падал тусклый свет пыльной люстры. «За твое здоровье, Карла!» — сказала Мария Грация тихим, задушевным голосом, словно речь шла о какой-то тайне.